Часть шестая. Ненасытный демон. Закончив поглощать энергию погибших от проклятия людей, я залился смехом во все горло. Но разве я не читер? Был уже на нуле, ранг свой потерял. Уже и бонусов всех лишился, одна способность, не имеющая никакого отношения к культивации, осталась, и даже так я смог выкрутиться. Ха-ха-ха! Кто молодец? Я молодец! Хотелось продолжать свою стремительную культивацию. Пятая звезда серебряного ранга уже маячила на горизонте, но источник халявный ци, к сожалению, иссяк. Эх, а ведь мне хорошо известно, как получить его в большом количестве. Достаточно потеряться где-нибудь в горах на 2 недели по очень важному делу и никого не лечить. Большая часть доходяг умрет и станет моими ступеньками в мир небожителей. Но действовать так цинично мне не позволяла совесть. Однако тех, кто уже умер или умрет по пути в Сайпан, я не хотел упускать. Чтобы обеспечить себе постоянный и вполне законный поток халявной ци, я попросил наследника клана Яо придержать тела умерших, кроме тех, что я уже осмотрел, в холодном подвале особняка и пока не выдавать их родственникам. Конечно, мои эксперименты не были достаточно веской причиной, чтобы убедить людей не забирать пока своих родных, поэтому я наплел мужчине, что печать не развеивается совсем, а значит, умершие от проклятия люди не смогут инкарнировать и будут страшно мучиться сотни лет. Пришлось немного сгустить краски, добавив, что злые духи будут терзать родню, если они не прислушаются к словам посланника богини милости. Я пообещал бесплатно снять печати со всех погибших, даже несмотря на поток нуждающихся. Наследник Яо Лаоши посчитал мои высосанные, в лучшем случае, из пальца доводы достаточно убедительными. Я даже слегка перегнул палку и сказал, что даже ритуал огненного освобождения в храме бога смерти не избавляет от проклятия, и попросил распространить эту информацию. Все. Мне нужны были все умершие от проклятия. Я не желал упускать ни одного из них. Только убедившись, что мужчина меня правильно понял и не станет избавляться от трупов при первой же возможности, а сначала предоставит их мне, я покинул территорию усадьбы клана Яо. Ночь пронеслась как один миг. С раннего утра в дверь моего номера постучался хозяин гостиницы, мягко намекая, что я кое-что ему обещал. В номере, куда он отвел меня в первую очередь, пациентом оказалась очень симпатичная особа. Я очень удивился, как она умудрилась попасть в фокус демонической секты, ведь ее представители охотились в основном на младших мастеров сект с пределом серебряного ранга и началом золотого. Слабые ученики середины серебра их совсем не интересовали, а золотые мастера третьей ступени и выше были уже не по зубам. Эта девушка была всего третьей ступени серебра, молодой мастер, а уже стала их жертвой. Тут я задумался и о своей собственной безопасности. Пожалуй, не стоит тратить все попытки способности наложения рук сразу. Одну надо придерживать до полуночи, чтобы в случае чего иметь возможность снять печать самого себя. Если я буду быстро двигаться по рангам, то стану для преступников таким же лакомым куском, а я даже одной боевой техникой не владею. Нужно мне заканчивать с делами в Сайпане и перебираться в секту Лазурного Дракона. Буду совмещать полезное с необходимым. Людям, конечно, удобнее останавливаться для лечения с больными в городе. Тут и гостиницы, и питание, и многие другие удобства под рукой, но это не мои проблемы. Пару дней посижу еще в Сайпане и рвану к культиваторам. Жуть, как интересно, что и как у них устроено. Выполнив свои обязанности по договоренности с хозяином гостиницы и посетив 3 больных, заселившихся в ее номера, я закинул в сумку 300 лян, заказал сытный завтрак, полноценно умылся и пошел утихомиривать опять расшумевшуюся перед гостиницей толпу. Повышение цены услуги до 100 лян никого особо не возмутило. В благодарность за то, что люди не выносили мне мозг, а сразу притихли и выстроились в оформившуюся еще со вчерашнего вечера очередь, я принял вдвое больше предварительно заявленного числа больных. Я старательно внушал родственникам исцеленных пациентов, что снятие проклятия с уже умерших – обязательная и совершенно бесплатная процедура. Более того, я ввел бонус для семей, где имелся умерший и проклятый одновременно. Лечение для второго также становилось бесплатным и проводилось вне очереди. Люди начали хитрить. Оказавшиеся в хвосте договаривались с теми, чей родственник уже умер, так и не дождавшись лечения, и привозили мне умершего и проклятого под видом членов одной семьи. Так или иначе, выгоду получали все. Всего за один день я набрал достаточно ци, чтобы взять первую звезду золотого ранга, но следующие ступени концентрации требовали десятков миллионов единиц ци, и даже читерский отбор энергии у проклятых мертвецов становился не таким уж и быстрым методом культивации. Меня спасало лишь то, что поток желающих получить мою помощь лишь увеличивался. К городу опять устремились те, чьи родственники умерли в дороге. На второй день желающих получить помощь в паре с мертвецом оказалось больше 100. И к концу дня я прыгнул на 2-ю звезду золота. И тут из западной части долины пришли ужасные новости. Прибыла горстка выживших учеников из секты Зеленого Дракона. Они сообщили о появлении на базе девушки по имени Сюэ. Несмотря на мои предупреждения и старания наследника Яо, члены Золотого Дракона не подготовились к появлению демона-императора как положено. В итоге ночью поодиночке жизни лишилось сразу 10 золотых мастеров и 3 орехалковых, в том числе и сам глава секты мастер Ван Цао. Кого-то зарезали во сне, кто-то пал после непродолжительной схватки, среди младших мастеров началась паника. В обед следующего дня Сюэ появилась вновь и в этот раз в открытую убивала всех направо и налево, хотя на вид была всего медного ранга. То, чего клан Зеленого Дракона смог избежать в городе, настигло его на собственной базе. Это заставило меня всерьез задуматься о переезде на территорию секты Лазурного Дракона. Кроме того, что Мо Шэнь мог пощадить секту своего старого товарища, общий уровень мастеров в секте был повыше. Объединившись, даже без своего главы, мастера и старейшины могли представлять для маньяка серьезную угрозу. И все же дел в городе было слишком много. Я нанял еще одну команду наемников для поисков Юэлань. Ждал результатов от первой команды и той, что нанял клан Яо, и поэтому решил отложить переезд еще на 2 дня. Но уже на следующий день пришло еще одно пугающее известие. Об ужасной резне, случившейся днем позже на базе клана Небесного Меча. В этот раз имя убийцы осталось неизвестно. Но он также вырезал всех золотых мастеров и был остановлен лишь главой Фу. Причем отступил, получив, по словам сплетников, смертельные ранения, но и сам мастер Фу Си находился после боя при смерти. Убийца действовал один, поэтому я решил, что это тоже был озверевший Мо Шэнь. Нужно было уносить ноги в безопасное место, и я забрал сестру и брата из дешевой гостиницы, где им так понравилось, что они даже не захотели перебираться ко мне, и стал готовиться к переезду на базу секты. Для этого скооперировался с наследником клана Яо. По его просьбе закончил лечение больных на территории его усадьбы, также посетил еще 2 десятка мертвецов, скопившихся за 2 дня в его подвале. Усадьбы клана Яо все еще штурмовали приезжие из разных уголков провинции, но теперь их всех поголовно отправляли ко мне. Оставив слугу, который будет перенаправлять поток больных к территории базы секты, Лаоши с помощниками и моей повозкой в хвосте выдвинулся к своей горной базе. База секты Лазурного Дракона находилась на восточном склоне высокого горного хребта в юго-западной части долины, и с него было прекрасно видно всю долину Тысячи Ветров и даже башенку ратуши и 2 самых высоких зданий Сайпана. Но мое внимание привлекли совсем другие виды. Несмотря на мои надежды найти безопасный уголок, Мо Шэнь уже посетил секту и оставил после себя 100 трупов. Прыгнув с повозки на землю, я проверил раны 2 десятков парней, лежавших у ворот. Их увечья были различны, но у каждого на груди имелся специфический прокол, как от ритуального меча Гоу Цзяня. Обезумевший старик пошел ва-банк. Он уже давно стал легендарным, а теперь рвался к божественному рангу, не щадя никого, убивая даже всякую серебряную мелочь. Наш несвоевременный визит превратился в настоящую трагедию для главы клана Яо. Из-за осмотра трупов я задержался у въезда на территорию базы, откуда и услышал звуки борьбы и разрушений. Отогнав свою повозку в укрытие, я решил выяснить, что происходит. Но не побежал в открытую, а крался, скрываясь за постройками и растительностью, внимательно осматриваясь по сторонам, из-за чего застал лишь итог боя. Лаоши и его помощники лежали на площади перед главным большим 3-этажным зданием секты в бессознательном состоянии. Хрупкая девушка с медной аурой в черном облегающем костюме, как у ниндзя, маской на голове и лице, переходила от одного поверженного противника к другому, без промедления всаживая им в грудь ритуальный меч. Это без всяких сомнений был сорвавшийся с цепи Мо Шэнь. Он опять не побрезговал даже слабаками серебряного ранга. Выкачал всех до единого. При мне уже поврежденный и заточенный от середины лезвия бронзовый меч обломался еще сильнее, и в руках убийцы осталась лишь рукоять. Выругавшись, он откинул в сторону ставший бесполезным предмет и извлек из кольца новый. Казнь длилась еще несколько минут. А я, как последний трус, сидел в зарослях кустарника, затаив дыхание, дрожа от страха и опасаясь привлечь к себе внимание. Закончив, убийца длинными прыжками взобрался на крышу 3-этажного здания, откуда осмотрел территорию базы и окружающие ее горы. В этот момент я залег в кусты, уткнувшись лицом в траву, и надеялся, что цветастый наряд не выдаст мою слабенькую маскировку. В итоге я упустил момент, когда Мо Шэнь перестал осматриваться и ушел. Я боялся, что он все еще находится поблизости, и лежал в кустах, пока на площади не появилась моя придурковатая деревенская сестра. Сказал же, сиди на месте. Нет, оно приперлось. Ей, видимо, надоело сидеть в повозке, и она отправилась на поиски меня. Я невольно выругался под нос. Хотя для Мо Шэня она не представляла никакой пользы в плане культивации, он мог убить ее как лишнего свидетеля. Однако этого не случилось. Девушка ходила от тела к телу в поисках выживших и громко звала меня по имени. Через 5 минут, решив, что старик и вправду ушел, я выполз из укрытия, и к моему огромному облегчению озверевшего убийцы поблизости уже не оказалось. Тут встала дилемма – оставаться или возвращаться в город. Я хотел найти Кларису и Лю Мансюэ, поэтому решил остаться и осмотреться. До темноты я свозил тела убитых к воротам, собирая в другую повозку их ценные вещи. Туда же складывал все, что мне приглянулось или могло оказаться ценным. Если кто из секты вернется, чтобы не выглядеть мародером, я даже подготовил доски для погребального костра. Но убитых оказалось так много, что я физически не успевал устроить погребение для погибших в этот же день. Мое желание отыскать всех убитых было связано не с целью наживы, хотя этот пункт заинтересованности тоже присутствовал. Я искал и собирал в одном месте тела всех учеников, чтобы отыскать среди них главу Яо Шэня и уже знакомых мне мастеров, также найти Мэнсюэ и Кларису, но никого из них я так и не обнаружил. Куда делись все эти люди, стало известно на следующий день. Утром к закрытым воротам горной базы прибыли первые повозки с проклятыми. Я постарался скрыть от зевак 6 повозок с трупами и еще 100 тел, разложенных под забором у входа, чтобы не вызвать ненужные слухи и не привлечь к базе мародеров. Услуги целительства прибывшим оказывал за воротами, прямо в повозках, где они лежали. И тут, игнорируя уже возникшую очередь, прямиком к воротам направился уже знакомый мне экипаж, в котором Яо Шэнь привез к особняку клана Лю своего сына. Молодой парень на месте возничего объявил: «Глава Яо прибыл, откройте ворота!» Мне пришлось остановить прием больных и поспешить к воротам. Став перед ними, я перевел дух и обратился к возничему: «Попросите главу Яо выйти ко мне». «Кто ты такой и почему глава должен с тобой разговаривать?» — возмутился парень на сидении и опять крикнул, обращаясь к обычно дежурившим на воротах стражам: «Эй, вы оболтусы! Вы что там, заснули все?» Второй раз требовать прихода главы не потребовалось. Боковая дверь экипажа отворилась, и оттуда показалась голова старика с недовольным выражением на лице. «Ван Чен, чего так долго?» – спросил он. «Глава Яо, здесь какой-то чужак преграждает нам путь, и стража не отзывается». Старик упер в меня свой подслеповатый взгляд и не спеша вышел из экипажа. «Кто ты такой и почему мешаешь проехать?» «Все меня зовут Святой Ян. Вы уже слышали обо мне?» «Слышал», — подтвердил Даос. «Мой наследник хотел пригласить тебя к нам, когда проблемы в городе будут решены. Вы прибыли вместе с ним. Почему ты стоишь тут?» «Уважаемый глава Яо, я не хочу вам мешать, но лучше, если мы не будем открывать ворота, особенно в присутствии посторонних», — сказал я, кивнув в сторону своих пациентов и жестом подзывая старика к себе. «Да что здесь происходит?» – недовольно пробурчал он, оглядываясь по сторонам и нехотя направляясь ко мне. Когда я сделал небольшую щель между створками и дал старику заглянуть внутрь, он схватился за сердце и рухнул на колени.